Повар надо. Повар надо. Кто это? Что за хуяндр? Аля, сука, тебя же удушили. Кто-то звонил, тебя удушили. А ты воскрес. Сука, воскрес. Воскрес, сука. Сука, воскрес. Это сука же тебя удавило. Во Львове удавило тебя. Сука, вор. Сука, вор, сука, вор, сука, вор. Появился, оживел, сука, вор. Сука, вор, сука, вор. Сука, вор, сука, вор. Позвони проститутке своей, которая тебя деньги давала, чтобы тебя удушить. Сука! А проститутка-то живая еще с золотого завода, которая тебе телефоны дала. Она тебе сука телефон дала. За каким, чтоб, сука, чтоб ты воровал? Блядь, как к подъезду подойдешь, у меня, блядь, автомат. Я тебя захуячу. Мне министр вооружения дал автомат. Личный, блядь, автомат. Я, блядь, дай трех, сука, блядь. Ты, блядь, постреляю тебя. Сука, вор, сука, вор. Сука, вор, проститутка. Сука, вор, проститутка. Сука, звони ей. Она еще жива, которая тебя трипером наградила. А кто это она? Который, сука, тебе телефон дает? А ты ее ебешь? Она же триперная. Зачем хуем она дала телефон? Какого хуй знать, что у тебя хуй отрезанный? Сука, вор, подходи, блядь, автомат на взводе. Сука, подходи, автомат на взводе. Сука, подходи, автомат на взводе. Сука, пизду ей заряди. У нее Сережа рядом сидит. Где она, сука? Дай телефон, суки! Дай телефон, суки! Я слушаю. Дай телефон, суки! Суки, дай телефон! Дай телефон, суки! Алло! А, сука, ты еще жива! А что такое? Почему тебя Серега не убьет? А мы любим друг друга! Сука! Почему тебя Сергей не убьет? Ты давай золото покупай, а? Сука! Пизда триперная! Я нормальный, я вылечу. Сука, пизда триперная! Сука, пизда триперная! Где этот, сука, с отрубленным хуем? Тут! А как ты, блядь, с отрубленным хуем живешь? Сука! Вор! Сука, вор, сука, вор, сука, вор! Сука, вор, сука, вор! Ну, блядь, сука, блядь! Один хуй тебя повесит! Повесим, сука, блядь, тебя, ёпай, блядь! Только, блядь, подъезду и нахуй! Пиздец тебя! И сука твоя, блядь, подохнет! Заткнись, где, сука, блядь! Заткнись! Где, сука! Не говори, где, сука? Дай, суки, телефон. Я тут. Она тебе дала. Сука! Сука! Телефон дай, блядь, возьми. Алло, алло. Сука! Пизда триперная. Сука заразная. Сука заразная. Сука заразная, сука ворованная, сука ворованная, сука заразная, сука заразная, вор несчастный, вор несчастный, сука заразная, вор несчастный, Только заразные, вор несчастный. А я хотел, чтобы хуй тебя отрубили. Согласен, что хуй тебя отрубит. Вор, сука! А вор, сука! Хуй отрубленный. Согласен, что хуй тебя отрубит. Нормально.